в сопровождении ближней дружины на 5 машинах, меньше урон моей чести, как сказал Леонид, мы подъехали к поместью самого могущественного рода Новгорода. Кирилл Дмитриевич, рады приветствовать вас в нашем скромном доме, раскланялись хозяева. Чета Морозовых, предупрежденная заранее, уже встречала меня у самых ворот, тем самым показывая особое расположение. Причем скромный дом занимал территорию в 3 раза больше, чем мое поместье в холме. Обнесенная высокой стеной территория родового поместья Морозовых располагалась в центральной части города рядом с многими административными зданиями Новгорода. На такую недвижимость много желающих в богатом городе. В последнее время при принятии важных решений губернатор и мэр сначала навещали Михаила Серафимовича, а только потом писали указы и распоряжения. Постепенно Морозов перехватывал рычаги власти во всем городе и останавливаться на этом явно не планировал. Михаил Серафимович, Галина Владимировна, благодарю вас за приглашение. Что же мы на пороге стоим? Давайте пройдем за стол, пообедаем, чем Бог послал, добродушно улыбнулась Галина Владимировна. Прибедняться или преувеличивать свои достижения — самые любимые занятия Морозовых. Стол ломился от различной еды, и Бог явно благоволил этому роду. Предаваясь вместе с Леонидом пороку чревоугодия, я обратил внимание на то, с каким любопытством за мной наблюдает миловидная девушка напротив. На обеде присутствовала только семья и самые близкие роду люди, а учитывая, что она сидит рядом с Артемом, значит, скорее всего, родная сестра, а он не выглядит безумцем, как на последнем видео в паутинке, неожиданно громко раздалось в тишине приема пищи. Михаил Серафимович поперхнулся хлебом и закашлял в кулак, а Галина Владимировна сильно побледнела. «Ксения, что ты себе позволяешь?» «Кирилл Дмитриевич, прошу прощения за...» «Ничего страшного, я бываю очень разным, Ксения Михайловна, а безумие иногда спасает от назойливого внимания наивных глупцов. Не обращай внимания на сестру, она у нас с причудами растет», усмехнулся Артем. «Артем!» — воскликнула снова изменившая цвет лица Галина Владимировна. В тихом омуте черти водится самое точное высказывание про подобных девушек. «Хотелось бы как-нибудь с вами провести тренировку, Кирилл Дмитриевич, если это, конечно, возможно», — произнес седой мужчина, стараясь сменить тему разговора. Леонид рядом со мной напрягся и хотел сказать что-то резкое мужчине за столом, но я его остановил. «Иногда командир личников во всем видит урон моей чести. Никодим, мастер по сабле нашего рода и наставник дружинников. Он очень хорошо отзывается о вашем уровне владения саблей», — пояснил глава рода Морозовых. «К сожалению, сейчас я ограничен по времени. Позже я буду рад проверить свои силы с вами в тренировочном бою. Благодарю вас, Кирилл Дмитриевич», — склонил голову Никодим. Обед у Морозовых проходил по-домашнему, без зубодробительного столичного этикета, показывая мне простые нравы этого рода, но слишком уж хитры Морозовы. С ними надо ухо востро держать. «Поели, попили, теперь и по делам можно идти. Вы, Кирилл Дмитриевич, своих дружинников с собой возьмите на всякий случай, мало ли что будет», — вставая из-за стола, произнес Михаил Серафимович и, уже провожая по коридору, тихонько добавил: «Прошу, будь помягче, люди там гордые соберутся. Меньше всего я ожидал, что меня позовут на собрание лучших людей Новгорода. Хорошо еще, что не навече. Люди, конечно, уже не перекрикивали друг друга и не дрались до смертоубийства, но все же, новгородская веча обсуждала все аспекты жизни торгового и относительно свободного города. Правда, перед этим предварительное решение выносили лучшие люди. В общем, свобода и власть народа — вещи очень зыбкие и зачастую обманчивые, но в любом случае в Новгороде люди жили лучше, чем в целом по империи. Шереметьев весточку недавно прислал. Исполнение долга просит за оказанную ранее помощь. Наконец, выдал причину запроса помощи Морозов. «Интересно, значит, долг?» — спросил с Новгорода Антон Яковлевич Шереметьев. Глава великого клана Шереметьевых любит оказывать разного рода услуги, а у Новгорода во время внутренней грызни были слишком шаткие позиции, и с одной только моей помощью им было не устоять на политической карте империи. «Змей хитрый», — беззлобно продолжил Михаил Серафимович. «У него недавно свей снова пожгли и разорили склады на севере земель. Хочет вернуть утраченное и наказать обидчиков. Ему даже послание оставили, куда нанести визит надо». Мощь Шереметьева ощущалась, как торнадо даже на большом расстоянии. Если он захочет, то раскидает бандитов по всем окрестным лесам силой стихии ветра. Нет, он точно знал, что Морозов попросит у меня помощи. «Я верен нашему союзу, но надолго уехать со своих земель не могу, сам понимаешь. Помоги нам, а мы тебя в обиде точно не оставим», — серьезно произнес Михаил Серафимович и махнул рукой в сторону дверей дворянского собрания. «Пойдем, время уже подходит. Сегодня зал для дворян и золотых поясов застыл в ожидании бури. Предстояло слишком важное обсуждение, которое серьезно повлияет на жизнь самых влиятельных и богатых людей Новгорода. Огромный зал с трибуной, у которой встал Морозов в роли выборного главы, был заполнен мужчинами разного возраста и ранга силы. Что рассуждать, то не пойму. Долг с нас Шереметьев все равно так или иначе спросит. Лучше по-хорошему все решить», — осторожно начал седой мужчина, держась за свой широкий пояс. «Видимо, долг Шереметьеву висит на всех лучших людях. Кровь то свою проливать придется, не чужую, можно и порассуждать». «Чай не юнцы», — ответили ему с другого конца зала. «Правильно. Сви быстро голову отдельно от тела домой отправит. Долг платежом красен», — заявили купцы. «В том году Сви у Анисимовых лесопилку сожгли. Митин рыбозавода лишились. Мелочи все это. Проще нам всем деньгами для потерпевших собраться, чем в подобную авантюру лезть», — выпалил покрасневший новгородский дворянин. «Если мы на тарту пойдем, как бы в ответ к себе гостей не получить. Сви, бывало, совершали набеги на окраины новгородских земель, но куда интереснее им были кланы Бельских, Шереметьевых и территория Германской империи. Посольство королевства Свиев в случае жалобы отвечало стандартно: за действие банд ответственности не несем. В общем, мало кто мог поймать ярлов на разбое, а если получалось, то в плен обычно не брали». «Тихо, боярин Холмский прибыл с дружиной, давайте предоставим ему слово», — представил меня Морозов и пригласил к трибуне. «Хоть предупредил бы, что среди элиты Новгорода нет единогласия. Еще один важный момент: а насколько нужен мне сейчас поход к Свиям, когда у самого дом горит? В последнее время мои земли сильно пострадали от нападений наемников и орденцев, да и поход к османам не прошел безоблачно, но как только уважаемый Михаил Серафимович попросил прибыть в Новгород, я, верный нашему союзу, сразу же откликнулся на его призыв». Сделав на секунду паузу, я последил за реакцией присутствующих в зале людей. Лучшие люди контролировали повестку жизни торгового города и являлись его же основной боевой силой. В целом отношение ко мне было положительное или нейтральное, негатива в свою сторону я не заметил. «Мы ценим наш союз, боярин. Никто и не сомневался в Твери. Стоит попросить Антона больше уделять времени и средств на усиление моего влияния в Новгороде. Нам с вами и дальше может потребоваться помощь Шереметьева. Сами знаете, второй раз в долг редко кто даст на тех же условиях». Одобрительный гул от купцов, они это правило знали лучше всех. В целом настроение среди собравшихся было, когда вроде и хочется, но колется: сходить в выгодный поход, отдать долг и, самое главное, чтобы за это ничего не было. «Верно, не тяни, боярин, что ты предлагаешь? После свадьбы с Анастасией Орловой псковские земли будут переданы мне в качестве приданного. И здесь два варианта: либо мы действуем поодиночке и пользуемся транзитом через наши земли, или взаимовыгодный союз трансформируется в единое целое. Кто будет во главе единого целого, я тактично умолчал. Ожидал криков, угроз или какой-либо другой негативной реакции, но ничего этого не было. Скорее было заметно, как подсчитывают внутренние калькуляторы купцов будущую прибыль и возможные риски. «А дальше что?» – не выдержал седой купец, привстав со своего места. «Дальше северо-запад империи будет в наших руках, что позволит диктовать свои условия в торговых делах с германцами и свиями. Ну а потом неминуемо начнется война с Бельскими. У кого-нибудь есть сомнения в намерениях клана Бельских окончательно задушить Великий Новгород?» «Вижу, что нет. Поход на Свиев позволит немного оттянуть силы клана Бельских на защиту своих земель, если мы ударим не легонько ладошкой, а крепко кулаком». Угрюмое молчание мне в ответ: «У Бельских своих дворян хватает, которых кормить надо, поэтому договориться не получится. Новгородцы пробовали уже и не раз. А при чем здесь Бельские и наш поход? Свиньи дураки сразу узнают, откуда ветер дует», — не унимался краснощекий дворянин. «Голова на то, чтобы думать. Уверен, мы сможем подстроить все так, чтобы тень подозрений пала на клан Бельских». Морозов во время моих слов о развитии нашего союза с трудом сдерживал желание прервать и всячески пытался глазами показывать, чтобы я заканчивал. Стоило только взять паузу, как он тут же взял слово: «Мы подумаем над вашим предложением, боярин Холмский. Но в одном я точно согласен с нашим союзником: без поддержки Шереметьева на следующем совете великих кланов нам не выжить. Ну так что, люди новгородские, идем в поход на Свиев». Впервые одобрительными возгласами собрание выразило свое мнение. Редкие гневные выкрики потонули в общем хоре поддержки Морозова. После этого началось обсуждение деталей будущего похода. Собрание постановило в трехдневный срок собрать общее войско и выбрать командующего. После недолгих споров, к моему удивлению, выбрали меня. Сила репутации. Сначала ты работаешь на нее, потом она на тебя. Ну ты и выдал, Кириллу. Я думал, сейчас сожрут нас обоих. Слава богу, все обошлось. Выдохнул Морозов после окончания собрания и вытер лоб платком. Может, наливочку нашу семейную попробуем? А, с действием прошлых новгородских наливочек я уже был знаком после победы над Сабуровыми. Справился лишь с помощью постоянной прокачки по телу энергии стихии земли. Но что не сделаешь для укрепления союза и понимания внутренней кухни местной элиты. В этот раз не откажусь. Андрей Федорович Сакмышев за короткое время сумел правильно распорядиться полученными от боярина Холмского деньгами за свои тверские предприятия, и вскоре в Москве заговорили о новом перспективном дельце. Купленный у разорявшегося дворянского рода особняк в самом центре столицы стал еще одним хорошим активом Андрея Федоровича в его торговой империи. В последний месяц клан Соколовых проводил довольно странные покупки и продажи акций на московской бирже, поэтому деловые круги лихорадило из-за создаваемой на рынке неопределенности. Поговаривают, что глава клана совершенно отошел от дела и решение принимает его молодой наследник Тимофей. Для большинства игроков нарушение прежней стабильности – крах всей их привычной жизни, а для небольшого числа людей – открытое окно невероятных возможностей. Вот и Сакмышев, используя свое чутье и опыт, полученный за долгие годы ведения торговых дел, крутился как мог, улучшая положение своего рода. Прибытие старого друга из дальней командировки решили отметить вместе с получением нового звания и высокой должности. Андрей Федорович уже с предвкушением думал, как при заключении некоторых контрактов будет говорить о личном знакомстве с главой тайной канцелярии. «Андрей, спасибо тебе еще раз, что позаботился о Наташе, пока меня не было в империи», серьезно произнес Карпов и поднял свой бокал. Разговор о биржах и политике под хороший коньяк перешел на более личную тему. «Это мне ничего не стоило, Игорь, ты же знаешь, Наташа для меня, как вторая дочь. Правда, они постоянно сбегали из-под надзора моей охраны», пожаловался другу Сакмышев. «Сейчас все изменится в лучшую сторону. Будет кому заняться охраной наших дочерей», улыбнулся Карпов. Генерал Карпов последние дни вникал в работу всей структуры могущественной организации, оставленной своим предшественником, и перехватывал управление спецподразделениями. Скопилось немало проблем, поэтому требовалось принимать не всегда правильные решения, но контроль постепенно был восстановлен. Ожидалось лишь последнее препятствие – проверка императором. Охрана дочери в этот непростой период займет одно из важнейших направлений, поэтому на прикрытие своего самого слабого места будут отправлены лучшие сотрудники. Главное, чтобы великая княжна не обманула со своими обещаниями. Хорошо, если так, а то наши девушки кого угодно с ума сведут. И кто их только замуж возьмет? Задал вопрос Андрей Федорович и неожиданно вспомнил, кто нравится его дочери. От Карпова не укрылось резкое изменение выражения лица друга. Кругом этот чертов Холмский. Правда, в этот раз победа боярина помогла ему сохранить собственную жизнь. Один только бог знает, что бы с ним сделали палачи султана Магриба в случае неудачи. Девичий смех во дворе поместья заставил обоих друзей отодвинуть бокалы с коньяком и посмотреть на дверь. «Папа приехал», — с визгом Наташа бросилась на шею отцу. С трудом Игорь Владимирович смог оторвать надолго прижавшуюся к нему дочь. Наташа становилась с каждым днем все прекраснее и очень похожа на покойную мать. Жаль только, что свое сердце она отдала не тому человеку. А мы только, что от Кирилла вернулись, это было просто волшебные дни. «Ой», — прикрыла рот ладонью Наташа, увидев недовольство отца. Елена закатила глаза к потолку. Подруга снова вывалила все отцу, не продержавшись ни секунды. «Я не хочу ничего слышать про Холмского в этом доме», строго произнес Сакмышев. «Извините, Андрей Федорович», опустила глаза Наташа. Покаяние подруги неожиданно разбудило вулкан эмоций в Елене. «Поздно, отец. Кирилл пообещал, что возьмет нас в жены к концу этого года. Готовь приданное, не хочу, чтобы мне в лицо тыкали», мило улыбнулась отцу Елена. Отцы девушек встревоженно переглянулись. «Что? Я не позволю Холмскому снова у меня все отнять, лучше все продам». Вечер перестал быть томным, А речь Андрея Федоровича была очень длинной и эмоциональной. Заявление тверского боярина нельзя игнорировать ввиду их частого исполнения. Действовать надо как можно быстрее, пока не стало слишком поздно. «Ну, Холмский, я тебе устрою веселую жизнь», – тихо прошептал глава тайной канцелярии. Глава 6. Новгородское ополчение – почетная привилегия с множеством льгот для горожан. До последнего временила служба была необременительным занятием с закрытыми собраниями, а точнее обычными попойками. Поэтому в битве с кланом Меньшиковых новгородцы не смогли быстро собрать достойную армию. Когда по-настоящему запахло жареным, половина потомков ушкуйников испарилась кто куда. К оставшимся было много вопросов по поводу боеготовности и наличия требуемого вооружения. После победы новгородцы учли ошибки, и в вопросах безопасности были приняты срочные меры с привлечением военных отставников. В этот раз ополчение успело вовремя собраться вместе с дворянскими дружинами, поэтому Новгород выставил не 1000 воинов, а 3. Правда, владеющих среди ополченцев было не так много, как хотелось. Если бы мне дали здесь развернуться, я бы и 20 000 со столь большего города с собственной академией силы взял. Мощь, силища, радовался Морозов. Смотр войска состоялся на закрытом полигоне, недавно оборудованном из средств города. По мне, так количество солдат на поле боя давно не играет самую важную роль. Основные моменты – мощь совокупного залпа владеющих вместе с артиллерией и возможность пробития стационарных щитов. Так что мои 1500 дружинников выглядели куда более воинственно, но обижать союзника нет никакого смысла. Сила достойная уважения. И что, пойдем прямо на Тарту? Нет, конечно, возмутился Морозов. Через серую зону пойдем на другой город, плевать нам на Тарту. Мы обещали Шереметьеву наказать свиев, а не положить головы против крепкого гарнизона крепости, где подготовлена ловушка. Уверен, эти жадюги даже награбленное вывезли. И как в другом городе с охраной? В известность меня заранее об изменении планов не поставили. Хотя стоит признать, все 3 дня я был не в Новгороде. Есть, но я надеюсь, ты нам поможешь с увеличением армии. Серьезный взгляд Морозова. После видео с действиями нежити они думают, я армии мертвых буду вызывать каждый раз. Плохо для кармы тревожить покой мертвых по пустякам. Посмотрим, как мы пройдем границу. Пока ты отдыхал у себя в поместье, мы нашли несколько вариантов. Лучше всего будет пройти через псковские земли, если ты с Орловыми договоришься. Тогда обратно выйдем через земли клана Бильских, пусть потом сколько угодно доказывают, что они ни при чем, рассмеялся глава рода Морозовых. Дальше быстро поворачиваем к Васильчиковым. Договоренность на это уже есть. А он что сказал? Васильчиков проход с удовольствием предоставил, стоило только сказать, что тебе надо. Не волнуйся, никто не узнает. Деду, говорят, недолго жить осталось. В общем, сви точно подумают на Бильских. Как план? Выжидающе смотрел Морозов. Не было печали. Теперь старик Васильчиков будет требовать скидку на новую жизнь. Сойдет за столь короткое время. Ну и отлично. Воины, хватит красоваться, выдвигаемся. Серая зона. Скупые рассказы дядьки Николая про бесконечные стычки всех против всех. Никто толком не может рассказать, ради чего все это было надо. Сама зона — особая территория, где не действуют законы и лишь есть некие неписанные правила. Образовалась рядом с польской аномалией в результате соприкосновения 4 великих держав в прошлой войне. По мне, еще одно странное явление этого мира. Минимальное количество поселений, в которых располагались схроны контрабандистов и лагеря различного рода бандформирований. Обычные люди не спешили селиться на этой территории, где тебя могут убить просто так ради интереса. Авантюристы, разбойники и нелегальные группы странников – основной контингент местных лесов. Запрос канцлеру Орлову на проход войска через псковские земли был рассмотрен в течение 2 часов, после чего наши армии пересекли границу губерний. Передвигаясь по вспомогательной дороге, мы старались не привлекать внимания и скоро въехали в ничейные земли. Обычно боярские дружины выполняют здесь пограничную службу, но в этом году они пошли со мной в поход, и служба легла на плечи военных. Офицеры лишних вопросов не задавали, им, кажется, вообще было плевать, кто проходит через границу. Главное, чтобы в империю никто не вошел. Впереди отряд ордена перекрыл дорогу и что-то говорят про какое-то право. «Жду указаний», — донеслось из рации. Резкая остановка вывела из задумчивого состояния. Для меня серая зона практически ничем не отличалась, лишь дорога стала намного хуже. «Командующий ты, так что решай», — дополнил по личному каналу связи Морозов. Знакомые кресты ордена наводили не на самые приятные воспоминания. Увидев наш передовой отряд, Вперед вышел воин в доспехе и на грубом языке начал что-то говорить. Знающих этот язык хватало, да и Леонид всегда мог перевести. К сожалению, мой артефакт-переводчик работал только с близкого расстояния. На поединок вызывают еще и лаются собаки, скривился, вслушиваясь в разговор Мечев. Одно из правил серой зоны. Битва отряд на отряд, не больше сотни воинов без помощи других. Как ни странно, орденцы единственные, кто из великих государств всегда четко следовали этим правилам. Для германцев важен лишь рейх, а ярлы свеев делают то, что им выгодно, несмотря на свою браваду за кружкой эля. Леонид, покажи им нашу правду на острие сабли. Сделаю, боярин, быстро ответил Мечев и в рацию приказал. Дружина, к бою. В отличие от гвардейцев моего отца или рыцарей королевства ночи, старшие дружинники не использовали мечи и полные латные доспехи, но от этого они не становились менее опасными. Владеющие рангов не меньше ведрей и отличные рубаки в ближнем бою. Личники вместе со мной прошли уже через массу конфликтов, да и тренировались мы постоянно вместе. Верность, честь и отвага для дружинников не пустые слова. С другой стороны, заметили приготовление моих дружинников с мечевым во главе. Я не хотел светить свое участие и рыцари смерти, кто знает сколько там адептов света. Вдруг почувствуют меня и можно тогда заканчивать наш поход. Ради убийства некроманта они изменят всем своим правилам. Поединок, как таковой, закончился слишком быстро. Первая линия кудесников из старшей дружины массовыми техниками силы сразу уничтожила половину отряда противника, а в ближнем бою с использованием боевой формы у орденцев и подавно не было шансов. Предводитель отряда ордена какое-то время пытался противостоять Леониду, правда, все окончилось закономерно его смертью. Отсутствие адептов света и малое количество владеющих других стихий наводило на мысль, что может колосс на глиняных ногах, и при нападении на меня участвовали лучшие воины. Быстрая победа. Поздравляю, с толикой зависти произнес Морозов. Благодарю. Собираем трофеи и двигаемся дальше. Нам нельзя терять скорость. Политическая карта этого мира до появления аномалий выглядела совершенно по-иному. Множество стран, другие континенты, могучие корабли, рассекающие моря и первые летательные аппараты. Интересное было время, когда простые люди думали, что наука полностью вытеснит силу владеющих, но что-то не вышло. Вместо этого с аномалиями появились новые вызовы, имя одного из них – Сви. В более ранний период истории уже было нечто похожее. Эра викингов и набегов на побережье приобрела свежую окраску в виду огромного количества аномалий. Новые кормчие ярлов, единственные, кто смогли найти проходы в Балтийском море, терроризируя Германскую и Российскую империи. После небольшого конфликта они укрепились на другой стороне моря, и их набеги еще больше участились. С этого момента двум империям приходится держать большие воинские контингенты на охране границ побережья. За все приходится платить. Возможно, наш отряд станет той расплатой за реки крови и бесконечные грабежи окраин государства. Небольшой портовый город был одним из двух возможных маршрутов доставки подкреплений по Балтийскому морю ярлами свеев. Свято хранимая тайна кормчих так и не была открыта за это время. Городское кладбище располагалось на значительном расстоянии от города, что позволило избежать лишнего шума. И пока армия отдыхала перед броском, я рисовал руны для массового поднятия низшей нежити. Эх, учеников бы сюда. Небольшой городок рядом с серой зоной в несколько раз был меньше Эрзерума, но и со мной не 10 тысяч закаленных воинов боярских дружин. Взмах рукой, и в три отряда мы зашли с разных сторон. Своим я запретил убивать мирных, но союзники пусть решают сами. За Новгород, вперед! Прокричал Морозов в рацию. Резня шла по всему городу. Блески клинков, взрывы, автоматные очереди и крики раненых. Гарнизоны, живущие здесь мелкие дворяне свеев, не успели организовать достойное сопротивление и теперь поплатятся за свою беспечность. Портовый город явно был не готов к набегу, а раннее утро – лучшее время для нападения. Воины сметали все на своем пути, и, похоже, подготовленный на всякий случай ритуал не потребуется. Я не торопился жечь город или уничтожать склады, а выискивал себе достойную цель вместе с отрядом рыцарей смерти под предводительством Борисова. Правило сработало и в этот раз: когда что-то ищешь, то всегда найдешь. Вышедшие на площадь города воины отличались от солдат гарнизона, как небо и земля. Два отряда стояли в рассыпную с минимальным количеством огнестрельного оружия, но над каждым воином чувствовался щит силы. Все сплошь владеющие. Хирт. Гортанные выкрики издалека было не разобрать, пока двое могучих свеев не вышли вперед. Вблизи заработал переводчик, приобретенный еще в прошлом походе, и можно было понять некоторые слова. Русы вышли за границу серой зоны и, наконец, поступают, как настоящие воины. «Чудные времена настали, Харальд», — произнес рыжий мужчина. «Куда интереснее знакомый герб над врагами. Убили мы одного с таким же. Помнишь, Карл?» — ответил рыжему стоящий рядом лысый товарищ. «Как же мне не помнить? Лет 7 назад злой был предводитель, рубился до последнего. Немало наших воинов отправилось навстречу к богам. Еще и конунг как-то прознал про давние дела. Эй, Рус, хочешь по-быстрому отправим к родичу?» — оскалился Свей. «С этого момента все становится куда интереснее и перестает быть просто походом с союзником. Кровная месть – дело святое». Вышедшие воины не стали ждать моего ответа, а вспыхнули во внутреннем зрении вспышками непонятной мне энергии. Что-то новенькое. Тела противников начали быстро меняться вместе с хрустом костей и яростным рычанием, принимая очертания звериной формы. Раздался волчий вой, но на оборотни они совсем не похожи. Работа со звериными духами использовалась в некоторых северных племенах моего мира, правда, особого развития не приобрела ввиду малого количества пользователей. Здесь я вижу иную картину. Быстро и с дозировкой используемой энергии. Определенно развитое годами тренировок мастерство. «Не повезло», — выдохнул Морозов и нервно произнес. «Мы с пониманием отнесемся к любым проявлениям твоей силы, Кирилл. Полная индульгенция от союзников, которые готовы закрыть глаза на некоторые особенности моего дара. Морозов, похоже, не понаслышке знает о возможностях ярлов Свеев, и скоро мне самому предстоит это узнать». Тем временем могучие тела продолжали изменяться, как будто адепты жизни влили слишком много энергии в своих подопытных. Мощные тела с бугрящимися мышцами, в очертаниях которых мало что осталось от человеческого, угрожающе зарычали и готовились уничтожить все на своем пути. Этот мир не перестает меня удивлять. Восточные территории Российской империи активно начали заселять лишь пару сотен лет назад. Через имперский тракт в земли Сибири и Дальнего Востока хлынул поток поселенцев, свято поверив обещаниям Михаила Великого получить обширные наделы земли и полное освобождение от налогов. Дворянские роды и кланы тоже не могли оставить эти земли без своего внимания, и под руководством младших сыновей или подконтрольных дворянских родов снаряжали огромные экспедиции, отправляясь в самые глухие уголки бескрайних лесов. Редкие ресурсы, ценный мех и диковинные товары из дальневосточных стран длинными караванами направились в центральные губернии империи. Век процветания и экспансии вылился в бешеное развитие всех отраслей жизни, но как нередко это бывает, со временем многое изменилось. Концентрация промышленных мощностей в руках великих кланов, в том числе и императорского, разделила империю на две далеко не равные части. Одни добывали ресурсы, а другие обрабатывали или перенаправляли за границу, получая от этого основную выгоду. Скрипели зубами сибирские дельцы и производители, но продавали задешево необходимые для промышленности ресурсы. В первую очередь, конечно, клану императору. В общем, императорскую власть в Сибири не сказать, чтобы сильно жаловали. Единственные, кто был готов сопротивляться диктату великих кланов с запада империи, кланы Строгановых и Демидовых. Крепкий союз затворников и тихих бунтарей не вылазил из своих земель, но и не пускал других к своим богатствам. Великая княжна Анна, обратившись в первую очередь к данным кланам, надеялась получить верных союзников, но получила столь дикие условия, что кланы Строгановых и Демидовых для нее умерли навсегда. Если она займет престол, то эти слова быстро станут реальностью. Поэтому свой взор она обратила на дальневосточные земли Российской империи. На границе с Яматой Поднебесной империей находились личные земли клана императора. Огромное расстояние от Москвы и отсутствие морской торговли повесило их на шею Михаила и тяжким грузом. Основные свои усилия император ограничил только столичным регионом, а здесь лишь располагалась интересная для клана аномалия. Еще одна большая проблема – Ямата. С последней войны самураи копили силы, и этот хищник обязательно попробует взять реванш. Генштаб осознавал угрозу, поэтому группировка войск здесь составляла четверть всех военных сил империи. Десятки тысяч военных, сосредоточенных на Дальнем Востоке, поддерживали экономику региона, но командующие старались держаться особняком от любой власти. Анна надеялась со временем перетянуть восточных генералов на свою сторону. Налицо полная децентрализация государства, которая может в любой момент обернуться катастрофой, а император все грезит личной гвардией. «Яков Александрович, очень рада, что вы принимали мое приглашение», улыбнулась великая княжна Анна вошедшему в особняк императорского клана гостю. Прибыв в Хабаровск, Анна сразу взялась за поиск союзников. Клан Муравьевых единственные, кто затесался на Дальнем Востоке. По военной мощи даже сейчас уступали Сабуровым и занимали самые последние строчки рейтинга кланов империи. Все из-за одной неудачной войны по поглощению дворянских родов. «Ваше Величество, это большая честь для меня», — поклонился Муравьев и посмотрел прямо в глаза великой княжне. «Хотелось бы узнать причину столь поспешного вызова». Анна усмехнулась про себя. «Пусть и мелкий, но клан. Я надолго приехала в эти земли и хотела бы с вами познакомиться. Возможно, у нас с вами, Яков Александрович, есть общие интересы на востоке империи. И что вы предлагаете, ваше высочество? Мы здесь люди простые, не привыкшие к столичным кружевам слов», — смотрел волком Яков Александрович. «Простые люди долго не живут на границе, а Анна по одной ошибке старалась не судить людей». В то же время глава клана Муравьевых, похоже, не ждал от встречи ничего хорошего, а между прочим, зря. «Я предлагаю вас свою помощь и дружбу», — открыто улыбнулась великая княжна. «Что мы должны будем сделать за вашу поддержку?» — сузил глаза Яков Александрович. Серьезное отношение и мгновенный интерес к ее словам лишь подтвердили мысли Анны. Положение клана Муравьевых близкое к отчаянному, раз посетитель сразу ухватился за предложение. «Друзья во всем поддерживают друг друга, Яков Александрович. Слышала, у клана Муравьевых есть проблемы с некоторыми дворянскими родами. Кстати, прямо сейчас готова вам помочь, как советом, так и военной помощью. Мне лишь потребуется небольшая мелочь. Плевать на отца и сестру, плевать на великие кланы. Здесь, на задворках империи, Анна сможет сама решать свою судьбу. Не отправит же император за своей дочерью еще один полк гвардии?» Глава 7. Появление рядом Морозова со своим отрядом указывало на то, что в западной части города все идет хорошо. Хорошие новости сейчас, как никогда, не помешают, хотя бы для простых воинов. Трансформация ярлов вызвала нужный настрой в моей дружине, и в первую линию вышли самые сильные владеющие. Борисов в готовности стоял за плечом и ждал команды вместе со своими братьями. По моему знаку они сразу же выдвинулись вперед, чтобы принять первый удар звериных владеющих. Отработанная многими битвами тактика позволяла сохранить жизнь моим дружинникам, и они это ценили. Битва всегда начинается резко и неожиданно. Кажется, только что воины с двух сторон стояли друг напротив друга, и уже в следующую секунду рой стальных пуль вместе с ударными техниками владеющих накрывает боевые порядки. Привычные вспышки щитов силы показали дружинникам, кто есть кто, и после этого стихии накрыли все поле боя. Завораживающее зрелище падающих с небес молний или стен огня, несущихся друг на друга, не оставляло даже малейшего шанса выжить для простого человека. Ярлы тем временем не заставили себя ждать. Мощный прыжок на несколько метров, и они уже раскидывают массивных рыцарей смерти в разные стороны, чтобы побыстрее добраться до меня. Хотелось бы верить, что элитная нежить задержит звериных владеющих на какое-то время, пока отправленные мною проклятия не начнут действовать. Если они будут действовать. Между тем воины ярлов не были слабаками и успешно сопротивлялись моим дружинникам. Некоторые из них даже приняли звериную форму. Пусть и не такую эффектную, как у своих предводителей. Новгородцы тоже не скучали. С портовых окраин приближались еще два отряда свиев, что вызвало гримасу ярости у Морозова. Раз оттуда идут враги, значит, свои уже не придут. И все же я не видел причины для массового поднятия городского кладбища. Не те масштабы битвы. Отправленные новгородцами стихийные техники вызвали в ответ не меньшее количество ударов. Впервые Морозов показал свое мастерство, и я увидел, чем славится этот род. Ледяной цветок расцвел среди воинов свиев, оставляя после себя сломанные и промороженные тела. На этом глава рода не останавливался, формируя новую технику над головами противника. В общем, в той стороне тоже жарко. Удивляло серьезное отличие от привычных мне дворянских войн и битв с орденцами. Всего лишь несколько боевых доспехов на примерно 1000 воинов — очень странное явление. Получается, целое государство выбрало иную ветвь развития. Покореженные остатки рыцаря смерти, что упали рядом со мной, говорили о не самом удачном развитии событий. Время поразмышлять над разными способами ведения войны еще будет. Две груды мышц, покрытые толстой шкурой и с массивной вытянутой головой, раскидывали моих созданий, приближаясь все ближе и ближе. Тяжелые мечи, стихийные техники и заклинания школы кости не приносили им значимого урона, а лишь разжигали большую ярость. Отправленное копье праха непривычно разбилось о шкуру рыжего ярла. Каменные колья, валунные осколки тоже не принесли видимого результата. Похоже, святым ордена стоит потесниться в борьбе за первое место в антимагической защите. В этот раз я встретил достойных соперников, что очень умело действовали сообща. Еще один рыцарь смерти закончил свое существование, а за ним и дружинник быстро лишился своей головы. Мощнейшие удары лап с острыми когтями сносили воинов в боевых доспехах словно легкие пушинки. Пускать в ближний бой перекачанных звериной энергией ярлов не самая хорошая идея. Удар когтистой руки сбил каменную стену, а его напарник едва не снес мне голову. Успев увернуться от одного удара, тут же закрывался каменными стенами от целой серии других. Скорость нанесения ударов когтистыми лапами не позволяла мне отвлечься даже на мгновение. Провалы в земле и стены предоставляли несколько лишних вздохов, и снова начиналась пляска с сильными противниками. Подловив в нескольких каменных стенах своих врагов, наконец, применил дыхание смерти. Эффект от одного из сильнейших заклинаний был совсем не тот, что я ожидал. На каких инстинктах, ярл которого назвали Харальдом, успел столь вовремя отпрыгнуть, я не знаю, но лишившись руки, эта машина убийства нисколько не ослабла, продолжая свою атаку на меня. Второй, приняв на грудь дыхание, быстро усыхал телом, но все еще сопротивлялся. Слишком много в ярлах жизни, поэтому ждать, пока заклинание возьмет верх или проклятия начнут действовать, предстоит еще очень долго. Из-за этого появление помощи встретил с огромной радостью. Борисов в помятом доспехе пылал глазницами шлема. Если бы у него были эмоции, то это можно было бы смело назвать холодной яростью. Меч паладина смерти вонзился в сердце рыжего ярла, что боролся с заклинанием, и быстро восстановив свои силы, Борисов направился мне на помощь. Вдвоем дело пошло куда легче. Костяная жатва множеством костяных рук со всех сторон сцепила ярла, а наши клинки и заклинания практически в упор завершили дело. Интересный был опыт. С другой стороны, дружинники Морозова сдерживали из последних сил напор еще одного ярла, держались только за счет все новых и новых подкреплений. Поэтому при виде нашей победы смогли сделать вздох облегчения. Заметил это и противник. Раскидав ополченцев, могучий воин в человеческом обличии совершил прыжок в мою сторону. В отличие от своих собратьев, он сохранил привычный для людей вид, но его размеры и бушующая ярость не исключали принятия звериного духа или что они там с собой делают. Прыжок выше крыши двухэтажного дома впечатлял. «Вспомнишь рассказы отца про варваров севера? Скажи мне, зачем ты напал на мой город?» — спросил ярл Свиев, внимательно меня рассматривая. «Такова судьба, что кровная месть настигает моих врагов в самых необычных местах. Кто ты? Назовись. Перед тобой боярин Холмский, Свей», стряхивая кровь с сабли, произнес Леонид. «Командир личников сильно переживал, что бой разделил нас, и он не успел прийти мне на помощь. Холмский, не знаю такого, но для меня ты всего лишь живой труп, что решил испытать крепость моего города», — прорычал от ярости хозяин города и прыгнул в мою сторону, сжимая в руке массивный топор. Звериные духи придают воинам Свиев невероятную силу, выносливость и живучесть, но и смерть дает немало своим верным адептам. Боевая форма изменила краски мира, приостановив ненадолго время. Плащ с черепами и незаменимая косажница в руке придали непоколебимую уверенность в выбранном пути. Ярл хотел одним ударом покончить со мной, но на пути его топор встретила косажница. Сколько бы он ни давил всей своей яростью, все бесполезно. Черепа на плаще сверкали своими глазницами, насылая проклятия, либо вонзаясь зубами в его тело. В местах укусов быстро происходило отмирание ткани, с чем не справлялась даже его регенерация. Сколько бы в теле ярла не было жизни, смерть всегда берет свое. Удивляя своей живучестью, ярл показал еще несколько способностей. Вызванные волки явно были противником не для моего уровня, но все же представляли интерес. Стрелы праха, не заметив преграды в виде защиты, отправили их обратно в свой мир. Осознав, что быстрой победы не будет, ярл выругался и схватился за амулет на груди, после чего поднял руку вверх. «Тор, покарай моих врагов!» Ветвистая молния с небес снесла мой щит и потухла в балахоне жнеца. «Я есть смерть, покуда у меня в сосредоточии хватает некроэнергии и в наличии благословения моей богини, Аркх! Боги покарают тебя! Хель невластно надо мной!» — бледнел Свей. Убитые молниями дружинники вызывали сильную злость на этого упертого барана. Повинуясь моей воле, черепа вырвались на свободу и понеслись к своей жертве. Дикий крик со стороны ярла и отчаянные взмахи топора показали всем противникам, что их ждет в самом конце. Быстрый рывок, и я уже рядом с врагом. Коса, жадно сверкнув лезвием, срубила косматую голову Свея, отправляя его душу не на пир к богам, а в царство богини смерти. Агония войска свеев продолжалась недолго. Война с ними дело плохое, затратное на некроэнергию и элитных созданий. Такого количества рыцарей смерти я не лишался очень давно. В плен свеев не брали, слишком злые были новгородцы и мои дружинники после кровавого побоища. Уничтожив последних защитников, площадь потрясли крики радости вместе с выстрелами из оружия в небо, но командиры быстро навели порядок, и я решил дать воинам то, чего они ждали. Мы не армия государства, а на содержание дружины нужны деньги. У вас есть час, после чего мы уходим, не дожидаясь опоздавших. Леонид, тела ярлов и самых сильных воинов противника забираем с собой. Грабь награбленная. Новгородцы с радостью поддержали мой приказ очередными криками радости и быстро разбежались во все стороны. У ополченцев, что еще совсем недавно были добропорядочными горожанами, глаза горели жаждой наживы. Что-то древнее проснулось в этих воинах от далеких предков, которые ходили по рекам и морям по необходимости, торгуя или воюя. Отец в свое время говорил, что ты можешь быть отцом для всего своего народа, но куда лучше быть заботливым командиром для своих воинов. Как правило, когда приходят сильные враги, обычному крестьянину наплевать, кто станет его хозяином. По мне, так одно не мешает другому. Загруженные чем попало грузовики тяжело выезжали из города под испуганные взгляды выживших жителей города. Камеры телефонов снимали колонну, покидающую город, особенно уделяя внимание нескольким нанесенным на броню гербам клана Бильских. Невесть какая хитрость, но порой самые простые решения работают лучше всего. Проход границы с Бильскими не был простой задачей, но посланные владеющие сумели заставить пограничников принять верное решение, и вскоре колонна на всей скорости мчалась по самой быстрому пути в сторону Смоленска. На землях Васильчиковых нас встречал сам хозяин в окружении верной дружины. Пока воины переводили дух и приводили себя в порядок, Радимир Платонович принимал меня отдельно в своем кабинете. Слуги по одному его взгляду закрыли дверь, оставив нас одних. Что по поводу нашего уговора, Холмский? Я хочу быть свободным от любых клятв, и мне нужен живой наследник. Поверь, тогда я озолочу тебя. Безумный взгляд Васильчикова уперся прямо в меня. Все тот же разговор. Мы уже это проходили далеко не в первый раз. Честное слово, чем старше становится человек, тем сильнее становится похожим на ребенка. К сожалению, это невозможно. Сама суть смерти не позволяет своим созданиям разгуливать без ограничений. Ну а живой наследник, вы сам должны понимать всю абсурдность подобных мыслей. Уговаривать Васильчикова я не собирался. Насмотрелся в свое время на похожие картины власть имущих, доживающих последние дни. Я согласен, Холмский, на все твои условия. Приступ кашля сложил главу клана пополам. Может, прямо сейчас начнем? Чувствую, недолго мне осталось. Васильчиков был совсем плох, и несмотря на все лекарства, эликсиры из редких растений из аномалии и помощь владеющих стихией земли, доживал свои последние дни. Мне необходимы определенные приготовления, Радимир Платонович. Через 3 дня буду готов принять вас в своем поместье. Можете не сомневаться, смерть вас в этот момент не заберет. Небольшая руна и знак посвященного закрепляется в ауре Васильчикова. Отмеченные знаком смерти не умирают в течение месяца от старости, но боли у него будут жуткие. Именно на заклинании «Месяц безумства» некроманты зарабатывали большие деньги в моем мире, если не слишком злоупотребляли. Смерть не любит, когда ее лишают законной добычи. В общем, чем смог, тем помог Васильчикову. По возвращению из похода меня ждет куда более интересный разговор с Морозовым по поводу наших дальнейших действий. Надеюсь, клан Бильских не сразу узнает про наше участие в походе, или свии ему жизнь испортит. Кстати, про последних. Будет интересно узнать суть звериного обращения. Это искусственный процесс или приобретенное умение? Дела, дела. Сергей, хоть и был старшим учеником боярина Холмского, не считал себя самым талантливым из ребят, и в то же время чувствовал некую ответственность за всех остальных учеников. Но все обошлось. Путешествие через аномалию с Афанасием было сродни прогулке по городу. Пару раз вампир специально выводил на отряд измененных животных, чтобы ученики смогли понять, с какими опасностями они могут здесь встретиться. Проход по окраине аномалии был не так страшен, как рейд к ее сердцу, поэтому ученики боярина вскоре окончательно поверили в свои силы и едва не стали обедом твари с третьего яруса, что случайно забрела на первый. Повезло встретить патруль нежити, который быстро разобрался с тварью, да и Афанасий не выглядел сильно встревоженным. Кто знает, что с вампиром сделал учитель. Климент Аркадьевич Загорский, или как его здесь называли, мастер, был необычной личностью. К Классификацию нежити ученики уже освоили, но только сейчас поняли, насколько могущественное существо может при должном развитии выйти из-под их рук, и возможно кто-то из них сам со временем решит выбрать данную судьбу. Сегодня мы с вами будем изучать ритуал массового поднятия низшей нежити. Поставленным голосом начал вещать Лич. Конспекты по теоретической части вам были предоставлены еще вчера, и я очень сильно надеюсь, мне не придется объяснять очевидные вещи. Очередной урок бывшего профессора проходил на заброшенном городском кладбище. Хотя стоит признать, вся польская аномалия – одно огромное кладбище. Во время мировой войны сотни тысяч солдат и владеющих остались лежать в этой земле. Лич с каждым днем все больше восхищался своим создателем, начиная понимать великий замысел боярина Холмского. Как за 6 часов сна можно прочитать 500 страниц рукописного текста? Я уже молчу о том, чтобы выучить. Тяжелый вздох отчаяния молодой девушки разделяли и остальные ученики. Все мучения и странности боярина Холмского были мелочью по сравнению с заскоками профессора Загорского. «Мариночка, мне кажется, в качестве вампирессы ты будешь смотреться намного привлекательнее и куда важнее намного менее эмоциональной». Лич подошел поближе к ученице. Бесконечные задания по поднятию нежити порядком надоели. Если вначале ученики радовались возможности самостоятельно поднимать сколько угодно мертвых, то вскоре это превратилось в нудную работу, и лишь редкие эксперименты над созданиями аномалий под руководством Лича вносили какое-то разнообразие. «Климент Аркадьевич, но мы уже целую неделю только и делаем, что поднимаем низшую нежить, которую вы позже обрабатываете источником силы и размещаете в одно из хранилищ. Может, займемся чем-нибудь другим?» – поддержал свою подругу Денис. Ученики с ностальгией вспоминали время, проведенное вместе с вампиром, но Афанасий практически сразу по прибытию покинул отряд с каким-то важным заданием учителя, и теперь некому было спасти учеников боярина от участи бесправных рабов Лича. «Вы так думаете?» «Хм, возможно, я и правда немного увлекся, обсудим это позже, у нас появились непредвиденные гости», резко развернулся Лич и направился в сторону выхода из города. Помощь, расположенному рядом с базой поселению в устранении наемников, подняло за собой целую волну событий. Под руку боярина Холмского приходили все новые и новые поселения местных жителей в обмен на защиту. Лич трудился как мог, стараясь выполнить задание боярина максимально эффективно, поэтому вскоре все, кто не имел специального пропуска на подконтрольной территории, встречались с патрулями, состоящими из костяных воинов и умертвий. Командирами при них были местные жители, скорые на расправу над бандитами и наемными отрядами. Вот и сейчас к Личу пришел предводитель наемников или глава какого-то дворянского рода, недовольный требованиями оформлять пропуск на границе, а раз он здесь, значит, отряд был уничтожен. «Это плохо, старик, твои тупые болваны меня порядком достали, но это уже не важно, нехорошими делами занимаешься. Денег за проход по свободной земле требуешь, честным странникам жить мешаешь», нагло заявил предводитель наемников, чувствуя за собой силу. «Честные странники — явление довольно редкое и практически неприменимо к польской аномалии. Я лишь выполняю волю моего господина». «И кто твой господин, старик?» — насмешливо спросил высокий наемник. «Боярин Кирилл Дмитриевич Холмский владеет землями польской аномалии, и без его разрешения здесь нельзя находиться. Собственно, у вас, так понимаю, нет при себе пропуска. Мне плевать на твоего боярина. Клан Бильских с этого момента берет под себя территорию польской аномалии. Предлагаю уйти с этих земель по-хорошему, и сегодня никто не умрет», — нахмурился наемник, наблюдая за появлением все новых и новых защитников базы. У Лича, как и учеников, были большие сомнения, что в Российской империи есть те, кто еще не знают про тверского боярина. Скорее всего, отряд наемников целенаправленно двигался в направлении базы. «Сегодня, ученики, у нас будет подопытное и одновременно наглядное пособие для нового урока», — развернулся к ученикам Климент Аркадьевич. «Что ты несешь, старик?» — неуверенно спросил владеющий. Лич взмахнул рукой, и серое пламя охватило фигуру не самого слабого владеющего. Даже не заметив щит силы, пламя жадно пожирало плоть и кости, оставляя после себя лишь серый прах. «Итак, молодые люди, вы сейчас можете наблюдать пламя мертвых, к сожалению, оно доступно только для перешедших в иную форму бытия. Очень энергозатратное заклинание, но учитывая наличие рядом источника силы, для меня не проблема». Начал читать новую лекцию Лич и вдруг остановился, вспомнив нечто важное. Застывший в ужасе отряд наемников смотрел на четкие ряды нежити, марширующие в сторону выхода из города. «Остальные ваши и те, что за городом, тоже.